В голове полная каша. Звуки двигателя, бархатный голос и что-то еще. «Белла!» — испуганно позвал Джейкоб, и рев мотора стих. Харлей перестал давить на спину, и, перевернувшись, я смогла более-менее нормально дышать. Звуки стихли. «О!» — взволнованно пробормотала я. «Вот он, рецепт галлюцинаций. Адреналин плюс опасность плюс глупость и безответственность. Белла, ты жива?» «Все в полном порядке», — ликовала я, разминая руки и ноги. «Вроде работают». «А, по-моему, нет», — покачал головой Джек. «Поехали, тебе нужно в больницу». «Я в полном порядке». «Знаешь, на лбу у тебя порез, и из него хлещет кровь». Я осторожно прикоснулась к лицу. «Так и есть. Рука липкая и влажная. Кожа пахнет мхом и листьями. Наверное, это и сдерживает тошноту». «Прости». Я зажала порез, будто пытаясь вернуть кровь обратно в рану. «Кто же за травму извиняется?» — удивился Джейкоб и, обняв меня за талию, помог встать. «Ну, давай ключи, я сяду за руль». «А что с мотоциклами?» Парень задумался. «Жди меня здесь. На, возьми». Сняв футболку, он протянул мне. Я ее скомкала и прижала ко лбу. С каждой секунды запах крови становился сильнее. Наверное, нужно дышать через нос и думать о чем-то другом. Джейкоб оседлал черный мотоцикл. С первой попытки завел мотор и покатил обратно, поднимая фонтаны гальки и песка. Настоящий спортсмен-профессионал. Посадка низкая, голова опущена, глаза будто приклеились к дороге. Блестящие волосы флагом развиваются над смуглой спиной. Наверное, я на мотоцикле выглядела совсем иначе. Удивительно, как далеко мне удалось заехать. Когда Блэк добрался до пикапа, его фигурку было почти не видно. Вот он уложил мотоцикл в кузов и быстро сел за руль. Судя по оглушительному реву двигателя, он гнал мой старенький «Шевроле» во весь опор. И совершенно напрасно, потому что я чувствовала себя нормально. Голова немного болела, и все. Порез серьезной опасности не представлял. На лице раны, даже не глубокие, всегда смотрятся страшнее, чем они есть на самом деле. Не заглушив двигатель, Джейка бросился ко мне и обнял за плечи. «Садись в пикап». «Со мной все в порядке», — заверила я. «Не волнуйся, просто немного крови». «Просто ужас, как много крови!» — чуть слышно переиначил он, возвращаясь за моим Харлеем. «Давай как следует подумаем», — предложила я, когда парень вернулся в кабину. «Если ты отвезешь меня в больницу, Чарли точно обо всем узнает». «Боже, ну и вид у меня! Джинсы в пятнах от травы, песке и глине». «Белла, рану обязательно нужно зашить. Я не позволю тебе умереть от кровотечения». «Никто и не умрет. Просто сначала выгрузим мотоцикл, потом заедем ко мне, чтобы избавиться от улик, а потом уже в больницу». «А Чарли?» «Он собирался на работу». «Ты на самом деле хочешь поступить именно так?» «Поверь на слово. У меня вообще чуть что сразу кровотечение. Не привыкать». Джейку мой план не нравился. Темные брови сдвинулись, придав лицу непривычно хмурое выражение. Но спорить со мной он не хотел. Прижимая к лицу безнадежно испорченную футболку, я смотрела в окно. Мы возвращались в Форкс. С мотоциклом получилось, лучше не бывает. План выполнен на 100%, даже на 200%. Я нарушила обещание, была опрометчивой и безрассудной. От мысли, что соглашение сорвано обеими сторонами, на душе сразу полегчало. А еще и научилась управлять галлюцинациями. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Надо как можно скорее опробовать теорию на практике. Может, если в больнице меня обработают быстро, еще сегодня успею. В таком настроении ехать по дороге — одно удовольствие. Ласкающее лицо ветерок, скорость, свобода.